Вы слушали роман Галины Романовой «Лицензия на хэппи-энд». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».